Иван Бунин. Из книги пророка Исаии. Возьмет Господь у вас всю вашу мощь, отнимет трость и посох, питье и хлеб, пророка и судью, вельможу и советника. Возьмет Господь у вас ученых и мудрейших, художников и искушенных в слове, в начальники над городом поставит Он отроков, и дети наши будут главенствовать над вами, и народы восстанут друг на друга, дабы каждый был нище угнетаем, и над старцем глумиться будет юноша, а смерть над прежним царедворцем, и падет Сион во прах, за ней язык его и всякое деяние, срам и мерзость пред Господом, и выражение лиц свидетельствуют против них, и смело, как некогда в Содоме, величают они свой грех. Народ мой, на погибель вели тебя твои поводыри. День памяти Петра. Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия. О, если пузы гробовые, хоть на единый миг земной, поэт и царь расторгли ныне. Где град Петра? И чьей рукой его краса, его твердыни и алтари разорены? Хлябь, хаос, царство сатаны, губящего слепой стихией. И вот дохнул он над Россией, восстал на Божий строй и лад, и скрыл пучины окаянной великий и священный град, Петром и Пушкиным созданный. И все ж придет, придет пора, и воскресенье, и деяние, прозрение и покаяние. Россия, помни же Петра. Петр значит камень, сын Господний на камени созиждет храм и скажет, лишь Петру я дам владычество над преисподней. 28.1.25. Петух на церковном кресте. Плывет, течет, бежит ладьей, и как высоко над землей, назад идет весь небосвод, а он вперед, и все поет, поет о том, что мы живем, что мы умрем, что день за днем идут года, текут века, вот как река, как облака, поет о том, что все обман, что лишь на миг судьбою дан и отчий дом, и милый друг, и круг детей, и внуков круг, поет о том, что держит бег в чудесный край его ковчег, что вечен только мертвых сон, да Божий храм, да крест, да он. 12.9.22. Опять холодные седые небеса, пустынные поля, набитые дороги, на рыжие ковры похожие леса, и тройка у крыльца, и слуги на пороге. Ах, старая наивная тетрадь! Как смел я в те года гневить печалью Бога! Уж больше не писать мне этого опять перед счастливою осеннею дорогой. 7.06.23.